487. Испитие яда или распятие является непременным условием движения вверх. Как бы производится расчет с низшей материи, так научаемся летать, оставляя внизу тяжелую обувь.